Глава 24. Как государственный переворот помог Джону Лоу. Как предвидел Лоу, обнародование присоветованного Арджансоном указа о новой перечеканке монеты в 60 ливров на серебряную марку, что уменьшало почти на 50% ее ценность, уже сокращенную прежней перечеканкой, возбудило столь сильное народное волнение, что оно угрожало революцией. Парижский парламент, недавно уже вступивший в противоречие с регентом, объявил ему теперь открытую войну, издав указ, воспрещающий принимать новую монету. Этот указ был немедленно лишен силы регентом, как противной королевской власти, и всем типографщикам было запрещено под страхом смерти печатать его. Но парламент не был устрашен этим и расклеивал на стенах рукописные копии. Богачи немедленно подняли тревогу, и все денежные сделки подверглись сильной задержке. Депутация от парламента во главе с президентом Мэмом ожидала регента в Пале-Рояле, но он принял ее холодно и распустил, не сделав никаких уступок. Простой народ начал уже роптать, и возникли новые опасения взрыва. Решив подавить мятеж в зародыше, регент приказал войскам занять монетный двор и банк Лоу, которым угрожали разграблением. Затем всенародно было объявлено, что ненавистный закон будет приведен в исполнение силой. В то же время отряд мушкетеров был послан во дворец правосудия захватить печатные станки парламента, а другие солдаты быстро были направлены на рынки арестовывать всех, отказывающихся принимать новые деньги. Примечание. Дворец правосудия в Париже расположен на острове, на углу набережной и бульвара, который носит его имя. Первоначально служил королевской резиденцией, но со времен Франциска I короли окончательно переселились в Лувр, и дворец стал исключительно принадлежать суду. Конец примечания. После долгой борьбы, во время которой регент, действуя по совету Арджансона, оставался непреклонным, парламент довел дело до крайности. Он издал указ против Лоу, который воспрещал всем служащим в банке принимать или держать у себя какие-либо королевские бумаги, и воскрешал устарелый статут, запрещающий всякому иностранцу под угрозой суровых наказаний принимать участие, прямое или косвенное, в заведовании или управлении делами, касающимися государственных сумм. Этот оскорбительный указ был немедленно отменен, и регент повернулся спиной к президенту Мэму, который пришел к нему с визитом. Тогда были произведены попытки поднять мятеж, и если б не стойкость Арджансона, они могли бы оказаться успешными. Усердно распространялось известие, что Лоу арестован парламентом, и его собираются повесить тайно на дворе Дворца правосудия. Слух этот был лишен основания, но так как при таком возбуждении народа можно было опасаться за самую жизнь великого финансиста, то Арджансон посоветовал ему искать убежище в Пале-Рояле. Дело дошло теперь до того, что не оставалось иного средства для спасения Лоу и его банка, кроме государственного переворота или насилия, и регент решился на это крайнее средство. На другой день, часов в 6 утра, членам парламента было объявлено именем короля собраться в Тюильри на подушечное заседание к 10 часам. После некоторого колебания они явились туда пешком, в своих пурпурных мантиях. Арджансон принял решительные меры, чтобы воспрепятствовать сопротивлению. Повсюду были наготове войска. Еще до рассвета выступил полк гвардии. Карузель и отель Субис были заняты солдатами. Примечание. Карузель, от итальянского «каруселла» — «дача», одна из самых больших площадей Парижа. Она тянется от Тюильри и загромождена со всех сторон постройками старого и нового Лувра. В 1662 году Людовик XIV устроил здесь знаменитую карусель, которая дала свое название этому месту. Конец примечания. Вероятно, благодаря этим приготовлениям и ужасу, внушенному решительным нравом Арджансона, спокойствие не было нарушено. Находясь в полном неведении относительно решений регента, члены парламента не могли не понять, по сумрачным взглядам своих сторонников, Нуайля и Агессо, по отсутствию герцога Мена и графа Тулузского, по высоким креслам, предназначенным для пэров, и особенно по суровому торжествующему виду Аржансона, что против них направлен тяжелый удар. Он скоро разразился. После речи, полной горьких оскорблений, произнесенной Аржансоном, восьмилетний король, стоя на троне, заявил парламенту, что ему желательно, дабы тот указ, на который они до сих пор отказывались дать согласие, отныне был занесен в его журнал. На это президент Мэм, вместе с полным составом парламента, поверглись ниц перед юным монархом и просили его дать время им для размышления. Но он был слишком хорошо научен своим дядей, чтобы выполнить их просьбу, и решительно отказал. Конец этой сцене положил Аржансон, который крикнул громким повелительным голосом: «Король желает повиновения, и притом немедленного!» И без дальнейших проволочек указ был занесен в журнал. Так Совет Регенства одержал полную победу над парламентом. Пэры и герцоги вновь приобрели свое право присутствовать на подушечном заседании, сидя и с покрытыми головами. Узаконенные Людовиком XIV принцы были лишены своих больших привилегий и сравнены в достоинстве с пэрами. Высшее наблюдение над воспитанием юного короля было изъято из рук герцога Мена и передано герцогу Бурбону. Недовольствуясь победой, регент наказал троих из самых упорных противников, сослав их в заточение на острова Святой Маргариты. Примечание. Острова Святой Маргариты расположены в Средиземном море, на юго-восток от морских Альп, в 2 километрах от материка напротив Неаполитанского залива. В 1640 году самый крупный остров, также носящий имя Святой Маргариты, был укреплен. Крепость эта считается довольно сильной. Конец примечания. После такого поражения парламента и падения своих недругов, Ноайле и Агессо, которые оба были удалены от двора, Лоу мог продолжать без тревог свою систему и ревностно взялся за учреждение западной компании, которое по необходимости ему пришлось отложить на время этого продолжительного столкновения. Компания составилась быстро и начала свои действия, но прежде чем подробно остановиться на них, обратимся к другому весьма важному шагу, предпринятому регентом и его советником. То было обращение главного банка в Королевский банк. Такое изменение было произведено не совсем правильно и под шумок. В Пале-Рояле регентом было собрано тайное совещание, состоявшее из главы Совета регентства герцога Бурбона, министра внутренних дел герцога Антена и Аржансона. Новый канцлер уже начал питать тайную зависть к Лоу, когда обнаружилось, что шотландский финансист обладает в гораздо большей степени доверием регента, чем он сам. Ему было в высшей степени досадно видеть, что его склонили одобрить новый план, имеющий целью возвысить еще более его соперника. Со скрытым неудовольствием прислушивался он к чтению заготовленного Джоном указа о том, что король возьмет в свои собственные руки главный банк, переименовав его в Королевский банк, вернет деньги пайщикам банка и явится ответственным за все оставшиеся в его обращении билеты на сумму 59 миллионов ливров. Далее объявлялось, что по верховной воле желания его величества господин Лоу будет главным директором Королевского банка, и что в Лионе, Рошеле, Туре, Орлеане и Амьене будут открыты отделения банка. Герцог Бурбон, вообще весьма благоприятствовавший планам Лоу и надеявшийся на увеличение своих барышей с развитием системы, сразу утвердил указ. Так же поступил герцог Антен, бывший послушным придворным и, кроме того, имевший высокое мнение о способностях Лоу. Но Аржансон колебался и даже остался при особом мнении. Однако полуугроза со стороны регента, не выносившего теперь противоречий, подействовала на него. Он, хотя и неохотно, дал свое согласие. Таким-то неправильным способом указ стал государственным законом, и Королевский банк был учрежден. Но Аржансон, хотя и уступил, был глубоко оскорблен, и с этой минуты Лоу начал испытывать его тайное, но решительное противодействие.